Глава 5. Евгений. Когда проснулся, первым делом проверил календарь. Да, все так и есть. Информация из паспортов, которая попалась на глаза при оформлении билетов, подсказала, что у Димы сегодня день рождения. Подошел к столу, вытащил ящик, выуживая на свет коробку с подарком. Я понимал, что это слишком широкий жест, и все же хотел, чтобы на его запястье оказалось то, что преподнес я. Этакий негласный символ, что я имею некоторую власть над Кулаковым вне работы. Я хотел, чтобы он носил на себе частичку меня, чтобы признавал отношения, в которых я сам не до конца разобрался. Когда делал заказ на сайте, параллельно собирая чемодан, поддался импульсу, эмоциям. Ведь был рад, что со мной в Китай поедет именно он. Как сложилась судьба. Всего лишь промах наших спецов, и Дима у меня в кармане, вернее, рядом со мной. Я был, наверное, еще под впечатлением после нашего секса, когда без зазрения совести отстегнул 1,5 миллиона за статусную вещь. У мужчины должны быть хорошие дорогие часы. И пусть первыми, которыми Кулаков будет дорожить, будут те, что подарил ему я. Кажется, я совсем повредился умом, раз решил таким образом окрутить паренька, что, кажется, и сам был готов идти навстречу, но все же чувствовал некоторую вину. Только из-за того, что не мог предоставить ему ответную, скажем так, услугу. А какой минет он сделал на днях? Прикрыл глаза, отдаваясь приятным воспоминаниям. Кажется, в однополых отношениях имелся ощутимый плюс. Дима понимал, как именно нужно делать, чтобы мне было приятно. Как любому другому мужчине стало бы приятно. Спрашивать о прошлом опыте, разумеется, было бы глупо. Да и зачем? Не стал бы я поднимать подобные темы. Но одно подтверждено. Сосал он отменно. Так, как я люблю. Так, как я хотел. Так, как хочу теперь каждый вечер. Да и день, если на то пошло. И утро. Потому как член сейчас, вспоминая, как тесно и влажно было в Димкиной глотке, начал пульсировать, увеличиваясь в размерах. Минет. Просто взять в рот. Член. Чей-то. Стиснул зубы. Никак. Стоило представить, как сам оказываюсь на месте Кулакова, меня начинало воротить. Что за херня? Я же трахал его. Вбивался в зад, дрочил ему. Но представить, что предстоит самому делать минет, или еще чего, становиться раком? Как к этому приходят? Не за неделю точно. И не за две. Дима ведь должен понимать это. И не обижаться на мою гомофобность, как бы смешно это ни звучало. Подумать только. Я могу спокойно заниматься сексом с мужчиной, но только в активной роли. И мне же понравилось. Понравилось, как я мог сжимать его, не боясь оставить синяки. Понравилось, как он всхлипывает, не стыдясь этих откровенных звуков. Понравилось, как он реагирует на мои прикосновения. В Диме было больше честности, чем во многих девушках, которые встречались со мной. Те обычно предпочитали томно улыбаться и строить из себя недотрог. Диме нет нужды прятаться за какими-либо масками. Он сразу обозначил «хочу». Член снова дернулся. «Я вот тоже хочу». «Но нужно помнить, сегодня день Кулакова. 29». Теперь у нас разница в возрасте в 9 лет. Ненадолго, до 30 августа, скоро снова станет 10. Это даже забавно. Дима – лев, тогда как я – дева. Словно насмешка вселенной. Впрочем, ручной котенок, которого я видел, стоящего передо мной в абсолютном неглиже и послушно выполняющего каждый приказ, умеет показывать коготки. Я усмехнулся. Котенок. Стоит погладить его по шерстке. Идея сексом по телефону пришла так же спонтанно, как и решение купить ему золотую омегу. Я вкрадчиво говорил, с удовольствием слушая, как у Димы прерывается дыхание, а рука наверняка исполняет то, что я сейчас очень ярко представлял. Ему явно пришлось по душе. Во время разговора опустил руку к ставшему члену, погладил сквозь ткань, однако сам мастурбировать не спешил. Кажется, Кулаков что-то перемкнул в моем мозгу, потому как я хотел кончать от его прикосновений. Слишком он раззадорил рецепторы, которые желали, чтобы их вновь умело подвели к черте и отправили за нее, заставив приятную истому осесть в паху. Очередной стон. Мне понравилось, как он стонал. Прямо музыка для ушей. Воздух со свистом срывался с губ. Он уже на пределе. Я знаю. Протяжный стон и тяжелое дыхание после. Хороший мальчик. Исполнительный. «С днем рождения!» Дима хмыкнул, после втягивая воздух через нос. «Знаешь, я, конечно, не против секса по телефону, но все же предпочел бы, чтобы все сказанное было в реале». «Собственно, а чего я еще ожидал?» Сам нарвался. Однако портить настроение мальчику в его день, обрубая возможные пути, не стоило. Да и я не знал, чего стоит ожидать от себя. Я же не думал, что когда-нибудь приду к сексу с мужиком. Пришел. И теперь жажду повторения. Так что не стоит зарекаться. Это пока я что-то вбил себе, но как карта ляжет, не знает никто. И я в первую очередь. Я приду к этому, думаю. Хочу стать первым, кто узнает, когда ты придешь к этому шагу. Как будто я буду рассматривать другую кандидатуру на возможный первый минет с моей стороны. Ха. На самом же завтраке подарок вызвал у него логичную реакцию на дорогую вещь. И хочется, и колется. Пришлось надавить. Снова показывать себя хозяином положения. Эти доминантные замашки и покорность Димы, которая иногда давала осечки, приятно ластились к коже. Я смотрел на то, как хорошо смотрятся часы на его руке, и мысленно хвалил себя. Теперь каждый раз, глядя на них, буду вспоминать этот день и вечер, на который у меня просто грандиозные планы, и Дима в них – главное блюдо. Прогулка по Сяньшань расслабила. Я и забыл, каково это. Вот так отпускать мысли и просто наслаждаться неспешным шагом. Все проблемы и рабочие моменты оставили за спиной, с интересом смотря по сторонам. Казалось бы, такая мелочь, как совместное времяпрепровождение, которое я и так чувствовал, все же видел Диму каждый день. Но сейчас он изменился. Тоже скинул с себя маску сосредоточенности, шутил. Язвил и напоминал мне того самого Кулакова, кого было так забавно подкалывать после его опуса с потерей памяти. Я прямо-таки ощущал, сколько восторга скопилось внутри, и потирал руки в предвкушении. Вопросы становились все более точечными, и с ничего не значащих перешли на личности. Открыть информацию о своей семье оказалось просто. Так же просто, как и обсуждать ранее любимый вид спорта или предпочитаемый город на море. С каждым шагом мы с Димой пытались притереться. Причем эта притирка шла с обеих сторон, что не могло не радовать. «Ну, теперь твоя очередь. Единственный ребенок в семье?» Дэм фыркнул. «Это было бы обидно, учитывая мою ориентацию. Нет, у меня тоже есть сестра, и тоже младше. Правда, значительно. Маргарита сейчас на первом курсе иньяза. 18. Дима кивнул. Значительная разница в возрасте, те же 10 лет. Тряхнул головой. Нет-нет, параллели проводить не стоит. Семья – это совершенно другое. А твоя семья знает? Дима прикусил губу. Да. Если тебе неприятно об этом говорить или я перешел черту... Нет, нет-нет, все в порядке. Мужчина отвернулся от лицезрения плавающих в пруду рыб. Просто каминг-аут произошел не так, как я его планировал. Ты хотел сообщить? Сам? Он кивнул. У меня довольно дружеские отношения с сестрой. Пусть и росли мы всегда с разными взглядами и интересами. Когда я был в школе, она только родилась. Когда в первый раз попробовал алкоголь, Ритка пошла в садик. Когда же я оказался на студенческой скамье, пришел ее черед грызть гранит науки в школе. Он прошел вперед, задумчиво глядя по сторонам. Она хотела играть в куклы, а мне были интересные компьютерные шутеры. Она интересовалась мальчиками, а я... Бил себя по рукам, лишь бы не заглянуть в ее переписки, понимая, что меня-то тоже может заставить сбить дыхание интимная фотография, предназначенная для чужих глаз. Дима пнул камушек. Наверное, это участь каждого брата или сестры, когда получается родиться в одной семье с довольно неплохим разбросом по времени. Я не торопил его. Пусть Кулаков и погрузился в свои мысли. Наверное, вспоминал, как вообще пришел к идее раскрыться. Меня этот вопрос очень интересовал. Хотя бы тем, что я не мог себе представить, как сейчас мог бы спокойно пойти домой и сообщить, что трахаюсь с подчиненным. Один только взгляд отца проклял бы меня на месте, заставив вспыхнуть как спичка. А лучше... провалиться под землю, чтобы никогда больше не представать перед ним. Это очень болезненная и сложная для меня тема. И я не уверен, что со своей стороны каминг-аут все-таки будет совершен. Мои родители развелись, все же продолжил Дмитрий. И в момент, когда отец сообщил, что уходит, я вспылил, вывалил все как на духу. Меня просто выбесило, что он не следовал своим же указаниям. Тому, чему пытался научить нас Марго. Он горько усмехнулся. Оказывается, любить и почитать можно не единственного человека, а верность – всего лишь звук, не имеющий под собой никакого подспорья. Он стиснул кулаки. Прошло 11 лет, как он ушел. Но я до сих пор не могу ему простить эту двойную жизнь. Молодец, Женя. 5 баллов. Каким хером ты полез сюда, в его день рождения? Отличные воспоминания. Просто, блядь, заебись, какие отличные. Праздничные. Отвел взгляд. Прости, я не должен был влезать в это. Мы же вроде открываем душу. Кулаков вздохнул. Я был бы рад, чтобы история пошла в другом направлении, но вынужден был раз за разом встречаться с отцом. Он переехал в соседний дом, к любовнице, которую обрюхатил по неосторожности. Разумеется, его мадам была младше матери и годилась скорее в дочери, чем в потенциальные жены. Еще один камушек отлетел от носа кроссовка. Собственно... Тогда я и понял, что мне нужно валить из этого района, поскольку каждый раз хотелось подойти и врезать. Или показательно засосаться с любым левым мужиком, чтобы позлить папочку. Дима говорил и говорил. Слова нескончаемым потоком вываливались из него, словно он хотел выговориться. То, что копил в себе, а сейчас решил выплеснуть махом. И я слушал, не перебивал. Просто выступал в качестве психолога, которого и не приглашали в нашу прогулку. Когда стенание по его прошлому и ожидаемая негативная реакция отца на громкое заявление о гомосексуальной ориентации сорвались с губ, Дима скрипнул зубами. Остановился. Глубоко вздохнул. «Присядем?» Он указал на одну из беседок. Прошествовали внутрь красиво вырезанного из дерева произведения искусства невидимого мастера. «Нам повезло. Таких беседок было много, как и скамеек, так что мы оккупировали выбранную чисто под себя». Но что удивительно, мама и Марго поняли мои предпочтения. Дима откинулся на жесткую спинку. «А ведь я переживал именно из-за их реакции. Знаешь, как это представлялось с самого начала? Мол, приду я сначала к сестре, начну расспрашивать про ее нынешние отношения, поинтересуюсь, нет ли каких проблем, и в шутку заявлю, что в случае, если она захочет отомстить за плохое поведение парня, я могу его наказать», нагнув и поставив на колени. Теперь на лице блондина снова появилась улыбка, вернее, проблеск таковой. Я хотел взглянуть, как бы Ритка отреагировала на такое заявление. А зная ее, она с легкостью бы согласилась, еще коварно потирая ручки. И мы начали бы обсуждать вопрос дальнейшего а-та-та нерадивому ухажеру. А вот тогда, когда она бы расслабленно махнула на меня рукой, я бы и сказал: «Может, так и поступлю?» «Все же точно знаю, как это – нагибать и трахать мальчиков». У меня внутри снова заскребло. Да, он трахал, и хочет трахать, и будет хотеть быть сверху. Я все глубже и глубже вырывал себе яму, и понимал это, лишь когда оказывался в ней. «Арита, в твоем предполагаемом каминг-ауте как отреагировала? Так же, как и в реальности?» Дима улыбнулся теперь широко, прогоняя тень, набежавшую при рассказе об отце. Не совсем. В воображении она просто приняла эту данность. В реальности же просила меня сводить ее в гей-клуб, чтобы собственными глазами убедиться, что я говорю правду. Мои брови поползли вверх. Даже так? И этим она напомнила мне кое-кого. Дима обернулся по сторонам, убедился, что мы скрыты от посторонних глаз, и положил руку мне на бедро. Не скажу, что мне не понравился наш совместный поход в лазурное небо. И хитрая-хитрая ухмылка. Да, спасибо. Вытянула из той непроходимой задницы, куда я загнал разговор. Кстати, о походе в небо. Теперь я облизнулся.